одной столовой ложки 3-4 раза в день. Отвар листьев 1,0 на 100,0 или 1/5 чайной ложки на стакан. Смесь: корень копытня, листья будры и траву дурнишника смешать. Заварить 3 столовых ложки смеси в 3 стаканах кипятку. Пить по полстакана 5-6 раз в день. Наиболее эффективна настойка 20,0 по 20 капель. Номер 76. Коровяк скипетровидный. Народное название. Царская свеча. Царский скипетр. Медвежье ухо. Вербишник. Давина. Семейство норищниковых. С лечебной целью используют венчики цветков и семена растения. Встречается коровяк скипетровидный почти повсюду. На необработанных местах, на солнечных холмах, опушках леса, склонах железнодорожных насыпей и откосах сухих высоких берегов рек, иногда в большом количестве, целыми островками. Коровяк скипетровидный – двухлетнее травянистое растение. В первый год произрастания развивается только розетка прикорневых листьев. На второй год вырастает цветущий стебель 1-1,5 метра высотой, и растение цветет. Растение серовато-опушенное, с беловато- или желтовато-войлочными листьями. Нижние листья продолговатые, обратно-яйцевидные или эллиптические. Цветки светло-желтые или золотисто-желтые, крупные, собраны пучками в колосовидную кисть, вверху густую, а внизу более редкую. А запах у свежих цветков нежный, сухие цветы пахнут медом. Плод – яйцевидная острая коробочка. Семена мелкие, буровато-черные. Цветет растение с июня до конца августа, расцветая постепенно от нижних частей кисти вверх. Собирают только венчики цветков в сухую ясную погоду, выдергивая их из чашечки. Собранные венчики цветков рекомендуется сушить быстро в затемненном месте, на закрытых чердаках или в русской печи. Хорошо высушенные венчики можно плотно спрессовать и сохранять в коробочках. Во время заготовки не следует поднимать с земли опавшие венчики и еще не развернувшиеся цветки. Коровяк скипетровидный, как обволакивающее и отхаркивающее средство, включен во многие фармакопеи. В народной медицине он употребляется при болезнях горла и легких, бронхит, астма, эмфизема, дизентерии или спазматическом поносе, как обволакивающее и обезболивающее средство. Катарах желудка, успокаивает боль. Внутреннем или так называемом закрытом геморрое. Желтухе, болезнях печени и селезенки. Истощение. Коровяк скипетровидный входит в состав смесей с аналогичными по действию растениями. Как растение, содержащее сапонины и слизь, он употребляется для полоскания горла, особенно отвар его 10,0 на 200,0 в соединении поровну с цветками просверняка лесного или мальвы лесной и листьями мать и мачехи. Порошок из него эффективен при трещинах сосков у кормящих матерей. Предварительно соски нужно смачивать соком моркови. Мазь из порошка, приготовленная из семян коровяка, применяется при гнилостных ранах или язвах.